волшебник в его баяне. Шли девчата за ним толпой, а с войны возвратился Ваня. Грудь в медалях, рукав пустой. Дом у Вани других не хуже. Есть жена и растут сыны, а душа по баяну тужит. Манят кнопочки со стены. Когда на него находит, и не сладить никак с тоской, он неловко меха разводит, ищет песню одной рукой. Смотрит Ваня туманным взглядом, только вздохи басов слышны. И война почему-то рядом, хоть давно уже нет войны. Смотрит Ваня туманным взглядом, только вздохи басов слышны. И война почему-то рядом, хоть давно.